«Дзир!» Я умоляюще похлопала ресницами и для пущего эффекта прижала руку к груди. «Ну, Дзир! Я тебя прошу, пожалуйста, проясни для меня эту барышню Силтиндириен, а? Вот честью предков клянусь, если бы у меня было время, я бы сама этим занялась, не стала бы тебя дергать, но Итхан загрузил меня сейчас по полной». «Слышал, слышал!» Темный эльф плавно переместился к столу и по-хозяйски похлопал по крышке моего ноута. «Осваиваешь новую профессию? Эскорт-услуги, анул!» И подмигнул похабно. «Ты! Паучье отродье!» Я попыталась отвесить негодяю подзатыльник, но Добровец, естественно, увернулся. «Гнусное порождение тьмы! Знаешь, что я сделаю? Я пойду и перескажу Эрину твои пошлости. Он вызовет тебя на поединок и убьет. Вот!» «А кто тогда будет тебя злить, с кем ты будешь перестреливаться и отплясывать в лепреконе, а?» «Только это меня и останавливает», — буркнула я и в следующий миг уже мурлыкала просительно. «Дзир! А, Дзир! Ну ты же у нас самый лучший, самый хитроумный. Вскрой мне это досье, а? А я тебе сделаю подарок». «Какой такой подарок?» Дроу польщенно заухмылялся и склонился над моим компом. «Хороший!» — я спрыгнула со стола и подмигнула. «Вот увидишь». «Ну так я оставляю ноут?» «Оставляй», — темный махнул рукой. «Спасибо», — я добавила в голос проникновенности и даже руки сложила эдак трогательно. «Ты настоящий друг. Я часа за 4 развяжусь с этим столичным засланцем и вернусь. А ты сегодня куда-нибудь собираешься?» В такую жару Дров вздернул брови. «Разве что теракт какой случится. Заходи, мы с парнями будем тут». «О, и мальчики будут». Я кровожадно улыбнулась и потерла ладошки. «Как это кстати? Я обязательно зайду. С подарочком. Им, я думаю, тоже понравится». После прохлады и свежести в антикварном магазине жара на улице показалась эльфу просто невыносимой. Рубашка под кителем мгновенно пропиталась потом, ремни кобуры врезались в плечи, а ноги в туфлях разве что не вскипели от соприкосновения с раскаленным асфальтом. Он уныло побродил от одного магазинчика к другому, из-под одного кондиционера к другому, никак не решаясь направить стопы в сторону подвальчика Золотой Эр. Не хотелось возвращаться в управление ни с чем, но и в гости к русалке Эрин отнюдь не стремился. Ему ж сегодня дежурить, и вообще, не время сейчас для сомнительных подвигов. Русалки водяные – самое многочисленное рас-меньшинство, если так можно выразиться. На самом деле их гораздо больше, чем Кориган и Кикимор. Виной всему уединенный образ жизни. Если уж русалка решает променять тихую заводь в лесной глуши на городскую суету и сухость, то на это есть множество причин. Из каких соображений Золотая Эр перебралась жить в распадок, не знали даже в НЧЧК. В заявлении на разрешение ведения магической деятельности в разделе «Причины смены места жительства» русалка каллиграфическим почерком указала «личные». Купив в магазине 3-литровые бутылки Тол Эресса Голд и упаковку с дюжиной банок черного Самайна, Эрин отправился к одной из самых известных медиумов распадка и области – Золотой Эр. И не следует думать о русалке ничего дурного. Этиловый спирт требовался ей для нормализации обмена веществ в экстремальных городских условиях, а пиво она просто любила. И хотя Эрин прекрасно знал, что Золотая выпивала из горла бутылку и не пьянела, но смотреть на это ему всегда было страшновато. Надо отдельно заметить, что на неподготовленного зрителя русалки производят неизгладимое впечатление. Представьте себе среднестатистическую пышнотелую и очень красивую женщину, которую равномерно надули до роста в 2,5 метра. Пропорции те же, но размер всех частей тела весьма устрашающий. Огромные голубые глаза, густые шелковые локоны с зеленоватым оттенком до самого пола, а все остальное – масса упругой плоти, скажем так. К тому же есть еще один серьезный и немаловажный фактор, о котором Эрин при всем его желании пообщаться с магичкой не забыл и постарался подстраховаться заблаговременным звонком в офис русалки. Уже давным-давно цивилизованные ундины не заманивают одиноких путников мужчин в свои объятия и не убивают столь экстремальным способом, как в прежние времена. Но аура безумного соблазна осталась прежней, и ничего тут не поделаешь. Секретарша Золотой заверила, что обязательно предупредит патронессу о визите уполномоченного следователя НЧЧК. Эротическая аура у прославленного медиума настолько мощная, что рисковать не стоит. Как-никак в планы капитана Аптелемнара не входило изнасилование своей напарницы прямо в коридоре управления. Ему и так сегодня дежурить, следовательно, мучиться совершенно дикими фантазиями всю ночь. Такой вот побочный эффект от визита к русалке. Но работа есть работа.